Казалось, что прошло несколько часов, прежде, чем боль ушла. Но, судя по всему, прошло не больше минуты. Если долгопупсы смогли выдержать несколько часов этого, то они мои герои. Все, что я мог делать после того, как сорвал голос окончательно, так это безвольно висеть на веревках. В какой-то степени я был даже рад, что сейчас они меня поддерживали, иначе я бы даже встать не смог сразу. Мышцы болели, словно их сокращали до максимального напряжения без остановок долгое время. Обычно, такое случается после судорог. Мое лицо приподняли за подбородок, и в лицо взглянули багрового оттенка глаза на бледном змееподобном лице. За плечом Томми я разглядел Флёр, которая в ужасе смотрела на меня, а по лицу ее текли слезы. В ее взгляде читалась жалость. Могу ли я оставаться спокойным после этого? Очень сомневаюсь. Кажется, Том был удовлетворен. Он вернулся на свое место, и Белла принялась за дело. Возможно, я сделаю открытие, но Круция здорово сбивает любую концентрацию. Все щиты окклюменции рушились при попытке удержать их в активном состоянии. Эмоции захлестывали, словно волна в океане в шторм. Я пытался, честно, изо всех сил, пытался держаться, чтобы отгородиться от криков бедной Флёр при применении Круция на ней, но раз за разом мои уши поражал крик, близкий к ультразвуку. Я прикрыл глаза, чтобы хотя бы не видеть всего этого, но Томми каким-то заклятием заставил мои глаза не закрываться, отчего они вскоре начали слезиться, но потом глаза перестали болеть. Белла прекратила пытку непростительным и наложила Империус на Флёр, заставив ее лечь на живот, раскинув руки, а потом трансфигурировала веточки на земле в металлические цепи, которыми прикрепила ее к земле. Что-то пытался сказать директор, но у него явно не было сил даже на разговор, хотя его еще и Том приложил силенция, со словами: «Мешаешь, старик». Видимо, слабым безвольным стариком он его действительно перестал интересовать, как личность. После того, как блондинку плотно примотали цепи, не оставляя пространства для движения, Белла сняла с нее Империус, и Делакур попыталась дернуться, но цепи не позволяли этого совсем. Бывшая Лестриндж достала небольшой широкий кинжал, лезвие которого странно чернело в свете сумерек, словно и не из металла оно вовсе, и, присев на корточки, ловко разрезала драконью кожу, хотя считалось, что никакое холодное оружие ее не возьмет. Что это за мордредовые фокусы такие? Оголив великолепную спину француженки, пожирательница трансфигурировала клинок в длинный кнут и, отойдя на пару шагов, лихо взмахнула им, рассекая воздух. Свист пронесся по кладбищу и окончился громким щелчком. Кожа на спине девушки лопнула до мышц, края раны чернели, как обожженные, а крик, раздавшийся из уст Флёр, был равен сотням мучеников ада. Такой наполненности боли мне слышать еще не доводилось. За первым ударом последовал второй, и девушка вновь кричала так, словно ее режут на кусочки заживо. Поневоле начнешь просить все высшие силы в такой момент о пощаде для нее. Теперь я мог понять, о чем мне говорил лунатик тогда. Я сам словно сходил с ума, пытаясь перекричать француженку, обругивая различными проклятиями Тома и Беллу. Даже охрипшее горло не было большой помехой. Крам прокричал имя Делакур, но из-за криков пытаемой я почти не расслышал. У меня мурашки шли по коже, от того, что творилось. Удар за ударом Белла наносила по нежной коже девушки кнутом, а та кричала, как никогда. Мои щиты рухнули совсем, и больше я не мог удерживать эмоции. Меня потряхивало от того, что я видел. Я только что не пускал слезу от досады, проклиная сквозь зубы весь мир. Когда на коже Делакур красовалось с десяток рассечений, Белла перевела дух, тряхнув тяжелыми кудрями. Все пожиратели смотрели на все действа завороженно. Лорд же готов был аплодировать, судя по роже. Пожирательница достала какой-то пузырек из кармана, а потом, вынув пробку, вылила на спину раненой девушки, и та вновь дернулась, но не закричала, как я ожидал. Она лишь всхлипывала и, кажется, звала маму. Раны на спине затягивались, почти, как через несколько дней покоя. Видимо, эти мрази даже лекарственные средства вроде бадьяна используют в своих отвратительных целях, твари. От бессилия хотелось взвыть, внутри все клекотало, и просьбы о помощи, оставаясь невысказанными, наполняли тело отчаянием, даже скорее отчаянием. Меня топило волной злости, ненависти и отчаяния, настолько, что, кажется, даже Томми обратил на меня внимание, приказав Белле остановиться, которая вновь нанесла 4 новых удара. Но было поздно, процесс был запущен. Я почувствовал, как свободно соскальзываю со столба и попытался приземлиться на ноги, но мышцы еще не пришли в норму после круциатуса, так что упал я на четвереньки, немного ушибив колено, но дополнительная боль лишь раззадорила непроходящее чувство ненависти и злости. Подо мной валялись полуистлевшие веревки, частично оборвавшиеся, но я почти не обратил на них внимания, ибо соображал словно в тумане, но даже так почувствовал, что через мои руки прошли потоки энергии, и меня, наконец, немного отпустило. Вот только земля вокруг затряслась, и вскоре у оснований надгробий в радиусе метров 10 начали вылезать кости и недогнившая плоть, запах которой быстро распространился вокруг, но, что странно, для меня этот аромат был словно глоток свежего воздуха. Мозг как будто прочистило, а мышцы, наконец, перестало трясти, как от долгого бега, и я крепко встал на ноги, подняв взгляд на Тома и пожирателей, которые пятились в страхе за спину своего сюзерена. Мне хотелось увидеть мертвыми их всех. Вспомнив свои уроки по языку, я произнес «Скатаси алиуса суссантистиканте», голос мой разнесся эхом, в то время, как энергия самых пагубных эмоций разливалась вокруг по площади из меня, и земля по всему кладбищу в поля зрения затряслась. Меня услышали, единственные, кто здесь может услышать меня. Пёр. Гайти, убить всех, кто сопротивляется. Примечание к части. Наверное, кого-то порадую рейтингом, но не уверен, что левел жестокости достаточен. Взял за основу греческий для гайти в виде одного языка, так как ключи Соломона написаны были на древнегреческом. Надеюсь, не слишком на МС стало походить, а то не хотелось бы. Если действия Тома кажутся немного нелогичными, то это ведь нормально. Он же чокнутый немного, или много. Кстати, решил ставить дублированные шипящие, когда Тома переклинивает от злобы. Логопед среднего уровня попался. Но не бойтесь, он свое круция получит. Побег. Глава 103. Впервые я ощутил такое единение с магией. Во мне бурлила сила, подпитываемая ненавистью, желанием причинить боль, стереть в пыль. И эта сила направлялась сама по прямому назначению. Теперь я определенно мог понять, что такое темное искусство. Теперь все слова о них становились не просто словами. Сила, она опьяняла, не хотелось ее отпускать даже на время. Мне точно нравилось это чувство могущества. Здесь кладбище, здесь вотчина некроманта. Энергии ушедших не с миром уж точно в достатке, так что мне почти не надо поддерживать в них силы, от меня требуется лишь направлять их. В меня полетела пара лучей, один из которых точно был авадой, второй я не успел рассмотреть. Передо мной встало тело с обильным запахом гнили. Зеленый луч лишь пошатнул труп, который начал наступать на тех, кого я указал. Тело двигалось не так быстро, как обычный человек, но и не брело, подтягивая за собой конечности. Оно шло твердо и уверенно. Все недостающие элементы тела для движения отлично заменяла магия. Вскоре, все пожиратели сбились в кучу, так как со всех сторон к ним шагали трупы и скелеты. Всего на кладбище сегодня встало порядка всего лишь 20-30 умертвий. Либо мне сил не хватает на большие, либо остальные в радиусе моего действия уже истлели совсем и подниматься там нечему. В любом случае, у меня была хоть какая-то поддержка, и теперь у нас есть шанс. Том пустил в меня еще одну аваду, но другой труп снова загородил дорогу, и тогда он плюнул на меня, решив уничтожить нежить. Он взметнул палочкой, из которой стрельнуло пламя, изгибаясь под разными углами. Первые три ближайшие к Томми нежити сгорели сразу. С другой стороны у пожирателей дело сразу не зашло. Они активно ругались и кричали что-то неразборчиво, внося свою долю в хаос. То ли забыли, как бороться с инферналами, то ли с перепугу стали кидаться в них стандартными чарами против волшебников. Нескольких трупов удалось повалить, скелеты же, потеряв конечность, ребра или другую часть, просто шли дальше. Еще до того, как темный лорд сжег первых покойников, раздалась пара криков, и из толпы пожирателей гнилые руки в струпьях выдернули двух человек, которые были разорваны в одно мгновение. Сразу после показанного приема Томом, его слуги сообразили, что делать, и стали поливать вокруг струями пламени, лишь отгоняя трупы, но тех двоих уже не спасти. Видимо, сжечь целиком покойников может не каждое заклятие пламени. Но в любом случае, Редбл и один может разобраться со всей армией мертвых через какое-то время, так что надо его отвлечь. Но как? Пустив пару беспалочковых ступифеев в тома, я привлек внимание, а что дальше? Без палочки я много не наколдую, силы еще после тура не восстановились. К тому же, рана на ноге начинала давать о себе знать. Да и на лице, как оказалось, рана не поверхностная. При каждом движении мимическими мышцами я болезненно морщил другой стороной лица, лишь хрипя. Ридблу точно не понравилось, что его атаковали таким наглым образом, и он решил вернуть долги сразу, кинув несколько проклятий, попутно пытаясь отогнать нежить. Одно из заклятий почти задело мою шею, но срикошетило от края одежды. Я удивленно провел рукой по шее и нащупал тот набор рунных бус, который мы с Блэком для отвода директоровых глаз сделали. Я хмыкнул, подумав, что если бы был настоящий, то не смог бы сделать ничего в нашей ситуации, все силы бы выпило ожерелье. Том же вновь отвлекся на трупы, так как один из них подобрался к нему слишком близко и почти ухватился за мантию, но получил в рожу струю огонька. Собственно, единственное, что пришло мне в голову сейчас, оставить Тома и бежать освобождать ребят. Добежав до крама, я потратил немного силы на сика, которая отрезала часть веревок на бревне, что держали Виктора. Дальше парень сам ослабил веревку резкими рывками и смог выбраться. Я же устало облокотился на столб, ожидая болгарина. Тот пытался не отрывать взгляда от трупов, боязливо поглядывая на них, сам тем временем продолжая сбрасывать с себя веревки, после чего посмотрел на меня с ожиданием в глазах. Он что, правда, рассчитывает, что я отдам ему какое-то умное распоряжение? «Трансгрессировать умеешь?» – спросил я. «Нет, не учили еще», – мотнул головой Виктор, – «будут в марте». Я лишь хмыкнул. «Будут ли? Выбраться надо живыми еще. Надо освободить Флёр», – пробормотал я, направляясь к девушке, все еще лежащей на земле в цепях, «сможешь освободить. Я сейчас не осилю трансфигурацию без палочки». Виктор лишь нахмурился, но уверенно кивнул. Он подбежал к Делакур и, направив кисть на цепь, напрягся, возвращая той прежний вид, продолжая проговаривать контрзаклятие. Довольно сложно в таком-то состоянии. На лбу болгарина вступал пот, но он не прекращал своих действий. Пока мы тут возились, Том уделал с десяток самых активных покойников. Остальные же пожиратели по-прежнему не могли справиться хоть с одним еще по причине того, что в основном трупы бродили кругом, не подходя близко, иной раз оставаясь позади памятника. Я почти кожей рук чувствовал, как удерживаю управляющие нити. Я дал приказ сдерживать толпу в круге, но не нападать. К сожалению, Том был действительно силен, но, возможно, еще не настолько, чтобы расправиться со всеми трупами сразу. Видимо, восстановление тела и магическая нагрузка сразу же не проходит без следа. Будем надеяться, что мы успеем сбежать. Когда Крам закончил с последней цепью, я попытался заглянуть в лицо Флёр. Девушка была без сознания. Ее лицо было в земле, а вокруг глаз явно покраснение от слез. Одна губа сильно рассечена и из нее сочится кровь, а левая сторона лица сильно олела. В этот раз кузина взорвалась. Беллатрикс пыталась поджечь покойников, но выходило не очень, они только возвращались за свое укрытие или не приближались близко. А когда она попробовала приблизиться сама, то ее чуть не схватило еще одно умертвие, так что женщина быстро отскочила обратно. Послав пару огненных големов, она уже обрадовалась, но я краем глаза заметил это и приказал бросаться комьями земли. У огненных големов был минус, они тухли сразу, как соприкасались с предметом, потому немного комьев земли должны их успокоить. Големы эти ведь даже по земле не ходили, а лишь парили над ней. Белла воспользовалась появившейся возможностью, когда трупы выступили грязекидальщиками против големов и бросила пару взрывных заклятий, и одного таки разнесло на части, хотя он и продолжал попытки исполнять приказы в частичном состоянии. Големы потухли, их забросало ошметками трупа во время взрыва. Но Белла не собиралась останавливаться. В этот момент воздух разорвало множеством хлопков где-то в стороне от всего происходящего, и послышались голоса. Я резко повернул голову в сторону новых событий и заметил толпу людей в черных мантиях, но без капюшонов, что несомненно радовало. Помощь лорду бы решила нашу судьбу окончательно, а так, похоже, нас нашли, Гарри. В нашу сторону бежал Сириус, бродяга. Я махнул рукой и Блэк рванул ко мне. Сам он выглядел не очень хорошо. Одежда по-прежнему подрана, а на лице налился большой синяк. Приблизившись, Крестный обнял меня, а потом удивленно уставился на сражение пожирателей с трупами, но вскоре вернул внимание мне и Флёр с Виктором. «Что происходит? Не сейчас. Заберите Флёр и давайте сваливать отсюда, здесь темный лорд». «Что? А, ладно». Крестный уместно перестал задавать вопросы. Было видно, что сам не в лучшем состоянии, чтобы сражаться еще, так что предпочел стратегическое отступление. Следом за Сириусом подбежали МакГонагалл, Флитвик, Грюм, мадам Максим и пара Авроров. Отсутствие Тонкс мне не понравилось. «Мистер Поттер, надо уходить». МакГонагалл протянула руку к моему плечу, но я вывернулся. «Бродяга, есть палочка. Моя неизвестно где». Блэк кивнул и, приопустив Флёр, сунул руку в карман, вытащив на свет темную палочку, и бросил ее мне. Я поймал ее двумя руками. Не сомневался, что он прихватит вторую. Это же Сириус, перестраховщик, как и Грюм. Я взглянул на палочку, моя, однако. Точно, ее ведь оставили там же, где меня и взяли. А Сириус, наверное, успел ее найти за это время. «Виктор, уходи с Сириусом, я только попрощаюсь с этими ублюдками». Преподаватели бросали редкие заклятия. Том, кажется, свирепел все больше и больше. Он начал метать не просто огненные струи, а выпускать потоки, сжигая все. До адского пламени он еще не дошел, к счастью. Притом, он успевал параллельно отбивать летящие в него проклятия. «Дамблдор!» Восклик заместителя директора слышали все, так что многие посмотрели туда же, куда и МакГонагалл, на столб, где висел ослабленный директор. Я только скрипнул зубами, отыскав взглядом Беллу, собрав в кулак немного воли, выплескивая остатки эмоций, крикнул: «Круция!» Красный луч понесся в женскую фигуру, которая стояла почти спиной ко мне, так что видеть не могла, но начала поворачиваться на выкрик, но не успела уклониться, получив проклятие в плечо. Она с громким криком упала на землю, в то время, как я не опускал палочку, выливая ненависть за весь день, вспоминая, как она дралась с Сириусом, как пытала Флёр. Я ей припомнил каждый момент. Как оказалось, для творящего Круциатус время тоже кажется быстротечным. Остановился я, почувствовав, что больше не испытываю к женщине такой же ненависти, как до этого. Безразличие, вот что овладело мной. Я бы мог пустить в нее что-нибудь серьезное, но не Аваду или Круция. Беллатрикс скричала истошно, как и положено при Круция. Многие испуганно поглядывали на нее, некоторые пускали проклятия в меня, большинство которых пролетало мимо, а от других меня прикрыл чей-то щит. Я оглянулся и увидел Грюма, хмыкнувшего что-то про себя. Вскоре в нас полетело множество заклятий и нам пришлось укрыться щитами. Умертвия закончились внезапно, так как пожиратели резко получили преимущество в количестве, хотя их самих было всего от силы с 10-15. Около десятка легло при Хогвартсе. Остатки умертвий разбили быстро, забросав проклятиями типа Петрификуса. Я же чуть не осел на землю, так как умертвия кончились и больше я не ощущал разливающейся энергии. Слабость и желание прилечь во мне начали брать свое. Но Грюм приподнял меня за ворот и, придерживая одной рукой, прикрывал нас щитом другой, отступая к границе, как я понял, защитных чар Тома. Наконец, нас утянуло в сдавливающей воронке. Выпав на другом конце, я сразу же рухнул на колени от перенесенной перегрузки вдобавок к слабости. Через пару мгновений рядом раздался хлопок и из воздуха выпала МакГонагалл, придерживающая Дамблдора, который умудрялся прилагать усилия, чтобы шагать. Не думал, что его вытащит. Я поднялся и увидел ковыляющего впереди Крама и Флитвика. Кто кого сопровождал, я не понял. Остальные преподаватели стояли позади нас, они ушли мгновением раньше нас и теперь прикрывали спину. Мы прошли через ворота, и все потянулись следом. Последними возвращались Авроры. Я сильно хромал на одну ногу, так что мне пришлось опереться на руку Грюма. Я думал, что не дойду до замка, но преподаватели подхватили меня заклинанием, когда я резко осел, провалившись на больной ноге. До замка я плавно плыл по воздуху, как и Дамблдор, хотя ощущение было неприятным, будто тебя, как вещь, доставляют куда-то, но, в принципе, было плевать, сейчас бы покоя. Навстречу из замка выскочил министр Фадж с парой Авроров в охране. Он пытался что-то узнать, но потерпел поражение от преподавателей. Тогда он накинулся на двух Авроров, но мы ушли раньше, чем я успел что-либо услышать. Меня уложили в кровать в больничном крыле. Побег удался, все кончилось. Мы, кажется, даже никого не потеряли. Рядом на койке уже дрых Крам. Слабость сказывалась. С другой стороны лежал Сириус, но еще не уснувший, а наблюдавший, как укладываюсь я. Лишь, когда завалился поверх одеяла, Крестный удовлетворенно кивнул и закрыл глаза. Как будто я куда-нибудь сбежал бы в таком состоянии. За одной из ширм положили Дамблдора. За еще одной лежала Флёр, ей надлежал особый уход в связи с особыми ранами. Еще там на кладбище мне показалось, что раны не совсем такие, как должны быть, нож был особенным, с магической припаркой, скорее всего гоблинский, а значит, и кнут из него вышел непростой. Отрубился я почти мгновенно, как раз надомный начала хлопотать мадам Помфри, но мне было уже не до этого. Прямо перед тем, как уснуть, в голову мне пришел вопрос. А как собственно нас нашли? Я же не говорил никому предполагаемое место, где Том мог появиться, а ведь стоило. Что ж, разберемся, как проснусь. Проснулся я от громких рыданий и, кажется, всхлипов. Я поднял голову, чтобы с трудом разглядеть в темноте, как заспанный Сириус тоже приподнялся над кроватью и пытается сообразить, что происходит. Мы переглянулись и встали с коек. Моя нога была в толстой повязке. На плечо была положена бинтовая прослойка и приклеена пластырем, а на лице вот была густая мазь, которую я по неосторожности чуть не смазал, когда проверял лицо на предмет раны. Мы добрались в темноте на звук рыдания до кровати Флёр. Девушка лежала на животе, накрытая простыней, чтобы прикрыть верхнюю наготу, пока раны под действием специального состава мази пытались заживить. Девушка, не открывая глаз, металась во сне, грозя перевернуться и стереть всю мазь. По ее лицу текли слезы. Видимо, после всего пережитого Флёр мучилась от кошмаров. Ей нельзя давать сейчас зелье сна без сновидений. Ее заставили принять несколько других зелий в сочетании с наружной мазью. Они не сочетаются с зельем от кошмаров. Сириус печально посмотрел на девушку, потом подошел к ее кровати и пододвинул стул поближе. Блэк сел на стул и стал успокаивающе гладить Делакур по голове. Постепенно Флёр перестала дергаться и издавать стенающие звуки. Она успокоилась и затихла под поглаживающими жестами Блэка. Я лишь хмыкнул, глядя на откинувшегося на спинку стула Крестного, надеясь, что мадам Помфри не отгрызет ему руку поутру и вообще ничего не сделает, так как пациент сбежал из своей кровати. Немыслимо. «Иди уже, я здесь посижу», – прошептал Крестный, не открывая глаз. «Ты уверен?» Она вроде успокоилась. Неуверенно посмотрел на Делакур. «Ничего страшного. Да и если ей снова начнут сниться кошмары, то я буду рядом, а Поппи пусть отдохнет, у нее тоже был очень тяжелый день». «Ладно, спокойной ночи», отправился к своей койке, чтобы отрубиться почти мгновенно. У меня не было желания спорить с Сириусом по поводу его собственного отдыха. Усталость еще никуда не прошла. Полагаю, я теперь буду не меньше недели просто отсыпаться в больничном крыле. А сколько еще вопросов осталось и сколько их зададут мне лично? Примечание к части. Скажу честно, нет желания особо заморачиваться над каждой главой. Если кого-то не удовлетворил результат, то звиняйте как есть. Что-то поднадоела работка, устал, да и заканчивать пора бы уже. Поэтому пусть будет так как есть. Снова больничное крыло. Глава 104. Проснулся я ни свет, ни заря из-за приглушенного шепота мадам Помфри. Открыв глаза, я заметил, что она стоит у ширмы, за которой лежала Флёр. Судя по лицу целительницы, она была возмущена тем, что Блэк не позвал ее, когда девушке стало плохо. В принципе, этого следовало ожидать. Я потянулся в койке, после чего встал и побрел в сторону Помфри. По всем ощущениям я выспался, хоть некоторая усталость и присутствовала, но мне было любопытно, отчего вдруг Сириус не сбежал еще от взгляда целительницы, как делал это всегда в таких ситуациях. Выглянув из-за спины Помфри, я заметил, как Блэк сконфуженно смотрит то в нашу сторону, то на Флёр. Девушка сладко сопела, не обращая внимания на тихую ругань рядом. При этом она умудрилась использовать руку Крестного вместо подушки, сместив последнюю на другой край койки. Теперь становилось ясно, почему Блэк не сбежал сразу. Побоялся разбудить Флёр. Видимо, пока он спал, она случайно приспособила его кисть. Тут Помфри заметила ухмыляющегося меня и погнала в койку, шипя не хуже Тома, чтобы не разбудить пациентов, которых было здесь вполне достаточно, как оказалось. Вчера мне просто не удалось всех разглядеть. Еще несколько ширм отгораживали кого-то, но кого именно, узнать я не имел пока возможности. Крам дрых, негромко похрапывая. Видимо, но сон ломал слишком часто. Пострадавших авроров здесь не наблюдалось. Вероятно, их отправили в Мунга, как работников министерства. Интересно, а Тонкс тоже в Мунга или за ширмой где-то? Аримус. Уходя от кровати с Флёр, я заметил, как она начала просыпаться. Видимо, постоянное шипение Памфри пугает не хуже Ридбла. Девушка испуганно зыркнула на Блэка, выпустив его руку. Сириус лишь выдавил виноватую улыбку и, растирая кисть, пошел, погоняемый Памфри. Пока Делакур смотрела нам вслед, залезая под одеяло, я посмотрел на Сириуса. Тот улегся поверх одеяла и тоскливо вздохнул, но под взглядом целительницы забрался под одеяло и обиженно отвернулся в другую сторону, на что Памфри лишь покачала головой и ушла заниматься Флёр. Мельком я видел, наверное, родителей Флёр. Когда я их заметил, они уже покидали крыло. Вероятно, в этот день я просто спал дольше обычного, так что проглядел этот момент. Вряд ли отец Флёр оставит так просто все это. У министерства будут большие проблемы. Приходили родители Крама. Довольно суровая личность, отец Виктора. Мать же была наоборот, мягкой, но, как мне казалось, это только на людях. Дома она, вероятно, муштрует мужа сама. Но с Виктором они обращались, как с сокровищем. Поздоровались со мной, мы перекинулись парой слов. Получил от них благодарность за помощь сыну, предлагали обращаться в случае надобности за помощью. В общем, весь тот набор вежливости, который требовался. Наше выздоровление продвигалось быстрее, чем я ожидал. Всего-то неделька в больничном крыле. Просто иногда мне кажется, что Памфри определяет время проведения пациента в больничном крыле, как пропорциональное не нанесенным увечьям, а масштабу события. Ну, то есть, если меня прокляли в коридоре школы, то вот посиди денек, расколдуем и чеши на занятия. А вот если тебя Томми пытал, то жить тебе, милок, тут месяц. Но, как оказалось, мадам Памфри не такой монстр. Повезло. За время лечения к нам приходил министр, который, как я полагаю, таковым будет недолго. Но вот вопросы, которые он задавал, мне не понравились. Он пытался определить, не привиделся ли мне Том. Ну да, точно, и всей спасательной группе он тоже потом привиделся. С нами даже два Аврора были, так им, что ли, даже не верит. Старый осел. Но помимо этого его интересовало то, откуда там взялись инферналы, о которых ему поведали Авроры. Как видится, преподаватели дали ему отворот-поворот в показаниях, ссылаясь на что-то. Я наплел с три короба, что, мол, Том решил показать нам мастер-класс по некромантии в качестве устрашения, но, то ли ошибся чем-то, то ли не справился с управлением сразу после возвращения тела. В общем, видимо, министр начал думать, что Волан-де-Мортом прикидывался другой волшебник, чтобы напустить страху на Британию, а пожиратели просто законченные психи, поэтому подчинялись ему. Это все ввиду того, что он не справился с трупами. Он решил, что Томми Архимаг и чуть ли не бог и никак не мог допустить такой оплошности. Вот что у магов за привычка идеализировать возвышенных личностей. Для них Редбл – это недосягаемый уровень. Нет, он силен, но ему, мать твоя Моргана, как-никак, лет под 70. Надо же понимать, что такое количество лет даже за вычетом годов его скитаний в виде духа и хогвартского обучения. Он не на попе ровно сидел и бумажки перекладывал, а тренировался и читал о магии по всему миру. Пока я вешал лапшу министру на уши о трупах, Виктор впитывал, а потом рассказал, что так и было, мол, он ничего отрицать не будет. Осталось надеяться на Дамблдора, но тот, кажется, даже говорить не может, так что Памфри всех погнала в шею. Пусть лучше этот пузатый чайник верит, что Томми это не Редбл вовсе, чем покатит на меня бочку за некромантию. Темные заклятия на стадионе против пожирателей на глазах у толпы свидетелей это одно, а поднятие порядка трех десятков трупов – совершенно иной уровень. За такое пристальное внимание министерство обеспечено, как минимум, а то и до суда дело дойдет, а я ой, как не хочу быть впутанным в подобное. Я был удивлен, что мне не припомнили Круциатус. Видимо, та парочка авроров молчали, как рыбы, ввиду того, что они меня даже не пытались остановить, хотя по уставу обязаны были. Похоже, они были совсем не прочь проделать то же самое, но их палочки вроде как проверяют в подтверждении отчетом, тем более в такой ситуации. А преподаватели опять же молчали. Все те действия, что творились на территории школы мной после появления из леса, было решено списать на проклятие помутнения разума, ослабленные остатки которого засекла Памфри. Министр скупо пожелал здоровья и исчез. На неделе заходила Трейси несколько раз. Когда она зашла в первый раз, сразу же на следующий день, как мы вернулись, то я думал, меня прикончит удушающим. Девушка не плакала, хотя мысленно я был готов к подобному. Истерики и слезы – это стандартный набор в таком случае, но нет. Она была слишком тиха и молчалива, а это определенно настораживало. Я попытался раз спросить, может, у нее проблемы, но она лишь отмахнулась, говоря, что у нее все в порядке. Она не спрашивала меня, что произошло там, лишь уточнила, не пострадал ли кто слишком серьезно и все. В основном же, она рассказывала, что творится в школе. Как и следовало ожидать, по школе гуляли сплетни одна чище другой. Об этом писали даже вроде в заграничных газетах, но это и не удивительно. Меня еще немного удивило собственное ощущение к девушке. После событий на кладбище будто что-то изменилось во мне самом. Тот Круциатус, потом пытка Флёр, а после поднятия нежити. Я как будто перегорел. Вместо того, чтобы начать переживать, стать нервным и видеть кошмары, тянуться к близким, я стал более замкнутым. Мне не хотелось начинать разговоры, если я не был заинтересован в получении информации. Я не видел кошмаров, спал, как младенец, без всяких зелий. Не переживал, что кто-то другой волнуется за меня. Я стал немного отчужденным, даже Трейси. Это немного пугало, но моя безэмоциональность сводила и эти волнения на нет. После очередного посещения Трейси, я вспомнил, что так и не узнал, как нас нашли на кладбище. Дэвис как раз мне напомнила об этом, так как всем интересно было. «Эй, бродяга!» – толкнул Крестного, который дремал с книгой в руках. Ему оставался здесь последний день, а потом его выпустит. Аж на 2 дня раньше меня. И Римуса вон тоже. Видите ли, им надо к обязанностям приступать раньше. Я вот тоже с ума здесь схожу, тоже хочу на свободу. «Чего, Сахатик?» – пробормотал Крестный, не разлепляя век. «Забыл спросить, как вы нашли-то нас на кладбище? Вас кто-то известил?» Делая пометку в голове спросить у Люциуса, как все закончилось после нашей заварушки, а то, что Малфой там был, никаких сомнений. Темный лорд как раз говорил, что участвовало в операции большинство, но не все, значит, на кладбище были и те, кого пригласили лишь на торжество. Так все просто ж. Мы еще, когда с Римусом собирали копию ожерелья этого твоего, подумали, что неплохо бы, если бы можно было сделать так, чтобы тебя быстро отыскать в случае, если там в лесу чего случится. Мы ж в курсе были, что за задание задумано. Я тогда подумал, что можно было бы использовать твои волосы, как часть тебя, чтобы поисковое заклинание запустить, но лунатик придумал идею получше. Он предложил добавить в ожерелье маячковую комбинацию и привязать к карте окрестностей Хогвартса с Хагсмидом и запретным лесом, но где ж такую взять? Ее ж рисовать надо. Ну, мы просто взяли карту Британии поподробней. А волосы твои я на всякий случай использовал, чтобы убедиться, что работает ожерелье нормально. Так что ушло некоторое время только на то, чтобы несколькими прыжками трансгрессии достигнуть Литл Хэндлтона, а там мы сориентировались на магический фон угрюма, знаешь, нюх на магию какой. А там, как он говорит, смердело ей в тот момент так, как в отделе этих, как их там, невыразимцев. Да и глаз его, полезный артефакт, как оказалось, мне чего не сказали. Я немного даже обиделся, да как-то подзабыл, да и чего говорить-то, все равно условились же, что не снимаешь. Ладно, Мерлин с вами, но в следующий раз предупреждай на всякий случай. Забегали близнецы Уизли, пытались тихонько выяснить, правда ли, что там были инферналы, откуда те взялись и так далее. Сначала я хотел их отправить лесом с такими вопросами, но потом, подумав, коротко пояснил, что, мол, ходячие мертвецы были, их Томми сжег и все. Ни того, кто их вызвал, ни при каких обстоятельствах, а потом спросил, могут ли они попробовать сделать что-нибудь на случай, если инферналы появятся вновь, ну там артефакт какой-нибудь, огненный. Я не слишком уверен в своих силах, как некромант, а значит, стоит опасаться того, что в подобном случае трупы могут вырваться из-под контроля, да и Том может их использовать, а я нынче не слишком силен в огненных заклятиях, да и большинство магов не способны вот так разделаться с покойниками, как Редбу. Братцы пошушукались в сторонке и сообщили, что им нужно выяснить все детали и сделали такие глаза, намекая, мол, что информация им нужна. Ответил, что подумаю, где достать, сам прикидывая, как лучше подать подобное. Думаю, перепишу им несколько описательных моментов из раздела по свойствам и борьбе с инферналами из некоторых своих материалов, что Блэк подкинул. Может, сообразят, как защитить народ, если что, лишним не будет. Много, кто еще заходил, только драка не было. Как выяснилось, Малфойот был домой по семейным делам. Не нравилось мне это. Здесь явно пахло нехорошими веяниями. Если драка впутает во все это, то будет не до Тома. Я ж не Грюм, у меня глаз через затылок не смотрит, а драка, он Малфой, и ради семьи может пойти на многое, если Редбл будет ему угрожать. Ох, поторопился Томми. В очередной раз я получил пинка под зад от канона. Придется действовать самим. Тем более директора, считай, что со счетов и так можно списать. По тихим наведывающимся целителям в мантиях Мунга я понял, что дела не очень хороши. Проклял Каркаров Дамблдора от души. За кольцом придется идти самому, а лучше с Сириусом, а то, боюсь, там защита должна быть самой серьезной из всех крестражей. Вспомнив про камень в кольце, я помрачнел. Палочка непозволительно легко утекла к тому. Оставалось непонятным только, кто ее истинный хозяин. Ведь, Каркаров хоть и проклял Дамблдора, но не победил в полном смысле этого слова, не обезоружил и не убил. Так что, вопрос открыт. Стоит спросить у самого директора, если он сможет ответить. Единственное, что можно было с уверенностью утверждать, это то, что Редбл не владеет ею полностью, а значит, опасаться его еще сильнее пока нет нужды. Гермиона вновь заходила, но лишь раз. В этот раз она не пускала слезу, так как уже выплакала все, что можно. Ее уставший и осунувшийся вид говорил сам за себя. Я позвал мадам Помфри, которая заставила принять девушку успокоительного и, в результате, ее приход ко мне окончился парой дней сна в койке в больничном крыле, за что я был не сильно бит по голове учебником нумерологии. Зато девушка перестала выглядеть, как те пробужденные на кладбище. Кстати, заходила она не только ко мне, как оказалось, но и к Краму, который был благодарен мне за то, что я позвал мадам Помфри, дабы не дать Гриинджер истощить себя. Эта болгарская знаменитость стеснялся того, что он подкатывает к Гермионе. Он действительно полагал, что у нее тут отбоя нет от ухажеров. Я его как-то разговорил на эту тему и посоветовал продолжать в том же духе и даже немного быть настойчивей, ибо девушка из маглорожденных лишнего не подумает, а наоборот. Ну и до кучи советовал дергать из Англии сразу же, как только кончится третий тур, и ее прихватить, так как скоро здесь станет совсем жарко. За это, кстати, был бит второй раз неизменным учебником, так как конец разговора девушка расслышала, проснувшись из-за прихода мадам Помфри. Видите ли, я лезу не в свое дело. Я пожал плечами, полагая, что Виктор сам видел все своими глазами на кладбище и может понять, что тут грядет. Как ни странно, заходила Астория на пару с Трейси один раз. Она тихонько сидела рядом, справилась о моем состоянии, рассказала, как поживает сама. А так больше казалось, будто она случайно здесь оказалась. Она как-то виновато посматривала на Трейси и пару раз порывалась что-то сказать, но замолкала. Могла бы и в другой раз прийти одна, чтобы так не переживать из-за невысказанных слов. К последнему дню моего нахождения в отчине целительницы пророк сподобился напечатать о произошедшем. Видимо, министр начал затыкать рот корреспонденции. В газете значились сухие факты, никаких эмоций и сплетен. Также указано было, что виноват какой-то маньяк, прикидывающийся темным лордом. Ну-ну, ждет, когда запахнет жареным. Индюк надутый. Отдельная колонка статьи выбивалась с текстом о том, что великий Альбус Дамблдор был серьезно проклят и вряд ли уже сможет защитить народ Британии. Теперь точно будет легкий налет паники в народе. Также были указаны имена пострадавших, погибших и схваченных. Среди списка погибших числился некий Касимира Каркана с короткой пометкой о том, что являлся объявленным в розыск в Италии убийцей, сжигавшим своих жертв, после того, как забирал все ценное, убит мечом в голову. Эпохальненько так. Да я добродетель, избавил мир от одной мрази. Надеюсь, зачтется потом. Пробежав по списку глазами, я не нашел знакомых среди покойников. Того, что убило неизвестным режущим проклятием, даже опознать не смогли. Какой-то наемник из Лютного и все. Что ж, полагаю, Белла не зря тратила время до второго тура, собирая рекрутов потихоньку. Странно, что сеть Дамблдора не доставила директору никакой информации об этом, или старик просто не чесался шибко пока.